Глава 26. Пройдя сени и до тошноты вонючий коридор, в котором, к удивлению своему, они застали двух прямо на пол мочащихся арестантов, смотритель, англичанин и Нехлюдов, провожаемые надзирателями, вошли в первую камеру каторжных. В камере, с нарами в середине, все арестанты уже лежали. Их было человек 70. Они лежали голова с головой и бок с боком. При входе посетителей все, гремя цепями, вскочили и стали у нар, блестя своими свежебритыми полуголовами. Остались лежать двое. Один был молодой человек, красный, очевидно, в жару, другой – старик, не переставая охавший. Англичанин спросил, давно ли заболел молодой арестант. Смотритель сказал, что с утра. Старик же уже давно хворал животом, но поместить его было некуда, так как лазарет давно переполнен. Англичанин неодобрительно покачал головой и сказал, что он желал бы сказать этим людям несколько слов и попросил Нехлюдова перевести то, что будет говорить. Оказалось, что англичанин, кроме одной цели своего путешествия, описания ссылки и места заключения в Сибири, имел еще другую цель – проповедование спасения верою и искуплением. «Скажите им, что Христос жалел их и любил, – сказал он, – и умер за них. Если они будут верить в это, они спасутся». Пока он говорил, все арестанты молча стояли перед нарами, вытянув руки по швам. «В этой книге, – скажите им, – закончил он, – все это сказано. Есть умеющие читать?» Оказалось, что грамотных было больше 20 человек. Англичанин вынул из ручного мешка несколько переплетенных новых заветов, и мускулистые руки с крепкими черными ногтями из-за пасконных рукавов потянулись к нему, отталкивая друг друга. Он раздал в этой камере два Евангелия и пошел в следующую. В следующей камере было то же самое. Такая же была духота, вонь, точно так же впереди между окнами висел образ, а налево от двери стояла парашка. И так же все тесно лежали бок с боком, и так же все вскочили, вытянулись, и точно так же не встало три человека. Два поднялись и сели, а один продолжал лежать и даже не посмотрел на вошедших. Это были больные. Англичанин точно так же сказал ту же речь и также дал два Евангелия. В третьей камере слышались крики и возня. Смотритель застучал и закричал «Смирно!», когда дверь отворили. Опять все вытянулись у нар, кроме нескольких больных и двоих дерущихся, которые с изуродованными злобой лицами вцепились друг в друга, один за волосы, другой за бороду. Они только тогда пустили друг друга, когда надзиратель подбежал к ним. У одного был в кровь разбит нос, и текли сопли, слюни и кровь, которую он утирал рукавом кафтана, другой обирал вырванные из бороды волосы. «Староста!» – строго крикнул смотритель. Выступил красивый, сильный человек. «Никак невозможно унять, ваше высокоблагородие», — сказал староста, весело улыбаясь глазами. «Вот я уйму», — сказал хмурясь смотритель. «What did they fight for?» «За что не дрались?» — спросил англичанин. Нехлюдов спросил у старосты, за что была драка. «За подвертку. Вклепался в чужие», — сказал староста, продолжая улыбаться. «Этот толкнул, тот сдачи дал». Нехлюдов сказал англичанину. «Я бы желал сказать им несколько слов», — сказал англичанин, обращаясь к смотрителю. Нехлюдов перевел.